Мы прапануем вам радыёспектакль «Рэха баравое» паводле аднайменнай п'есы Алеся Шлега, выканаўцы, артысты мінскіх тэатраў, год запісу 1990. Наместник начальника СД, майор Генрих Зальц, с холодным спокоем зерну на Ивана Снегера, якого только что вопхнули у кабинет два мордовороты солдаты. Твар Снегера шарнеў, левое вока заплыло, рот был, як суцельная струпная рана. Иван Снегер ледь трымаўся на ногах, и он абапёрся рукой об стену. Майор ведаў рускую мову, але арыштаваны ўпарт адказваў на пытанні па-беларуску, і Зальцу давялося карыстацца паслугамі перакладчыка. Гледзячы зараз на гэтага замардаванага чалавека, Зальц толькі дзіву даваўся, як у таго яшчэ душа трымаецца ў целе. Майор Зальц, слухаю. Так, Геробрест, я только что выкликал его на черговый допыт. Так, так. Что? Не турбуйтесь, Геробрест. Я развязываю языки и не таким, как эти русские. Так, так. Слухаю, Портагинос. Яволь, Геробрест. Ну... Wie geht es jetzt, Herr Snegier? Як вы себе отчуваете, пане Снегир? Як у чертовых зубах. Вы не губляете гумора, Снегир. Wir werden партизанин, юден, большевики immer vernichten. Wir werden in die Rube hinein. Снегір, пан майор гаворыць, што вы яму даспадобы. Але вы яму спадабаецеся яшчэ больш, калі раскажаце пра падполле. Так-так, пан майор спадзяецца, што пасля таго, як вас пазналі на вочнай стаўцы загадчык Дома культуры Стомін і былы старшыня калгаса Дубец, вы не будзеце адмаўляць, што вы сакратар райкома бальшавіцкай партыі. Ну, навошта ж адмыкаць адчыненыя дзверы? Так, я сакратар райкома. Oh, wunderschön, wunderbar. Hat aus einer der Flammen gewartet. Ja, ja, Roberts. Пан майор гаворыць, што вельмі добра, што вы дайшлі да гэтага сваім одумам. Майор лічыць вас разумным чалавекам і пытаецца, пра што думала ваша начальства, калі пакідала вас у падполлі. Вы ж самы вядомы чалавек у наваколлі. Вас арыштаваць было не дужа цяжка. Ты перакладзі майору. Приблизно так. Бог некалі все дав Адаму. Землю, воду, лес. А потом спахапіўся, нешта я тебе много дав, сказав я Адаму. Дам я тебе и дурное начальство. Так вот с того часу не только у славян, але и у немцев няма зводу на дурное начальство. И особливо дурное, ты ваш Гитлер... Як гэта вы, разумны чалавек, пайшлі за вар'ятам? Das ist los. Der Rutenien Schwein. Verstehst nicht? Ты не понимает хороший разговор. Ты у меня будешь слушать свой собственный крик. Майор Зальц. Слухаю. Что? Что? Вы не ведаете, что робить с ними? Так вот что, повесить их на городской площади. Прилюдно повесить. Перекладчик, протягиваем допыт. Снягир. Снягир. Пан майор потребує отказу на питання. Хто яще був покинутий у подполі, де харчові бази лясних бандитів, хто їхні сув'язні у городі, ким був до війни партизанський командир Сиви, де він жив? Каб твоя могила тряслась, Юда, ти передай своєму майору, що хай на мене хоч вар на голову лє. Отказ ему будет таки от трассу. Не хворят. Я. Пан офіцер говорить, що траса йому не треба, і він вертає її тобі назад. Коли хочеш жити, скажи, куди сховали соль? У які місці? Не могли ж ви покинуть лясних бандитів без солі? Ну! Нічого, я нічого не ведаю. Ялюк! Хань! Хрить! Харпайся! Дай на колоду. Тут нас ніхто не зглядить. Ну так що добре скажеш, голубе? Привітання вам від сівого. Живий він, здоровий, і вам того жадає. Дякую, хлопче. Йон питався, як ви тут маєтеся? Ей, як горох при дорозі. Пропорхав кучу, ледь з беди вибілися. Ти ведаю. Опередили вы нас. Мы такого гада сами намелися со свету прибрать. Вояк. Сивы сказал, каб вы были вельми осторожные. Немцы мотоциклетками у бок школы поехали. Нечто ж успороло их сирот ночи. Ну так, что у тебя еще, хлопча? Дядька Степан, як там на вашем острове? Тихо? А чому ж не? Мало хто туди дорогу ведає. До його і у мирний час не ходив ніхто. А тепер і говорить нема чого. А як поранений лейтенант виздоровів? А маль що? До вас і рветься. Сиви загадав його привезти. Нам потрібні такі люди. А я ще, Кондрат Степанович, виноват. Що? Що? Сивы просил разместить на вашем острове 5 наших пораненных хлопцев. Что? Да ваш санаторий – самое место для их. Знамя им не выпадая, заминают. Мы же весь час маневруем. Тишей, коли треба переправить пораненных. А вот, зараз. У тебя хиба клепки в голове не хапая. Это, хлопче, не так просто. С дрыгвой ночью не жартуют. Ты хиба мы с тобой пятерых перенесем? Не-не-не, не хопит нам этой ночки. А пораненым еще и харч треба. Про это подумал. У себе кочан капуста, а не голова. Вот что я тебе скажу. Во. Хиба, а я вам на допомогу 15 хлопцев привел. Хопит? Тьфу ты! Так что ты мне тут такая голову дуришь? Эй, одразу так и казал. А то сидишь, винтажишь, абы что. Почекай меня тут, ага. А я зараз пойду, хотя штаны устягну. Дядька Степан, мука поранена на затирку есть, ага. Только вось солью не выкрутка. Няма ни дробка. Я у меня ж меня, усю и отдам. Дед, я с вами. Возьми меня, га! А как тебе черти лозой повязали? Не хлопець, а прывідніки. Гэта ж пэўна сядзеў паблізу і слухаў, а? Слухаў ці не? Моркава грыз бульбаносы. А што мне трэба было вушы затыкаць? Во! Знацца ўсё чуў. Эй, ну што тут акарабіць, між? Можа, возьмем яго з сабой. Здароў быў, Вася. Нешта ты зусім схуднеў, на пеньку ссох. Дядька Анатоль, Каротич, ой, так вы ж на фронте казали, разом с колгасной машиной казали, воевать поехали. Машина, а? Вася, на фронте воюя, а я тут. Ага. Ну, иди, обранайся, час не чакае. Начальник СД полковник фон Крыгер. Кто? А, майор Зальц. Заходьте, заходьте, я уже чекаю вас. Хай, Гитлер! Хай! Сядайте, Зальц. Дякую. У вас такий вигляд, быцем вы глинули в оцетом. Герр Оберст, на жаль, у меня кепские новины. Я... Вы ведаете, майор, что робили старожитные греки тому гонцу, який приносил дренные новины, а? Яны отсякали тому гонцу голову. Ну, что там у вас? Герр Оберст, секретар райкома Снегір, якого мы взяли, сканав на допис. Что? И вы не вытекнули из его потребных звездок? Але он сканав, Герр Оберст. Зальц, вы идиот. А с идиотами вы не одна говорка фронт. Герр Оберст. Колісьці мой батька казаў вам паслух. У банку на ваше імя ляжыць. Ну што ж. Ну што ж, Зальц. Даю вам апошні шанс. Даручаю вам аперацыю «Соль». Паслухайце і ацаніце. У зоне 150 кілометраў мы нарешті вивезли усі запаси солі. Усе до тропинки. А без солі чоловічий організм існувати не може. Який напрашується вивод, Зальц? Без солі не може існувати насельництво этой зоны, а разом і партизани. У вас буває просвітлення, Зальц. Дякую. Секретар райкома Снегір, який не витримав допиту ваших малойчиків, сховав на чорний день каля 2-3 тонн солі. У яким місці, Роберт? Який ви розумник, Зайц. Ну, калі б я ведав докладно, але меркую, що неді в чорному бари. І як ви сказали, в чорному бари. Як вам відомо, так зветься ліс, у яким зараз панують партизани. Але бандити... Бандити не ведають, де схованка солі. Так, так, так. Зальц, даю вам можливість поворушити мозгами. Пригадайте, що тризнів, якби вже ви секретар райкома. Не, хвилинку, хвилі. Про соль. Про соль, Роберсту, весь час мармитав і про нейкого кривеню. І що? То на ваш погляд гэта значыць? Роберст, гэта значыць, што пра соль, якую скаваў Снягір, ведаў яшчэ нейкі крывень. Дывы, дывы, вы находнік велосипеда, Зальц. Але каб дадумацца да такога, мне давялося нагадаць вам пра фронт. Зальц, як вы думаеце, што я хачу зрабіць з гэтай солью? Роберст, вы хочете? Вам треба... Не мне, а вам особисто треба вывести эту соль. Але для гэтага трэба яе знайсці. Итак, ваше меркаванне, ваши прапановы? Я так думаю, трэба шукаць. Трэба шукаць гэтага крывеню. Як вы меркуеце гэта зрабіць? У Чорным Бары знаходзяцца дзве вёскі. Трэба прачасаць іх. Гальц, не забывайце, што вёскі знаходзяцца у партызанскай зоне. Роберст, а што калі закамуфліраваць нашых людзей пад партызан? Удакладняю. Удакладняю, пад партызан атрада сівога. Ну, як будзеце вывозіць соль, ваш клопат, і барані вас Бог, калі пра аперацыю дачасна дазнаюцца партызаны, соль завезецца ў вёску Міханавічы, пасля гэтага пусцім чутку, што вялізныя запасы солі амаль зусім не ахоўваюцца. Каб выратаваць насельніцтва і сябе, партызаны самі пойдуць у пастку. Цудоўна. Бо іншага выйсця іх няма. Цудоўна. Браво, браво, гер Роберс, геніяльна. З майго боку будзе ўсё зроблена найлепшым чынам. Спадзяюся, Зальц, інакш вас і бацька вы мільёны не выратуюць, бо у мяне ўлада небязмежная. Поўдні зашумеў лес, трывожна, глуха. Камандзір партызанскага атрада Кандрат Кудзелі на хаду зняў брызентавы плашч і ўвайшоў у землянку. За самаробным сталом сядзелі камісар Анатоль Астрайчук, ля жалезнай печкі сушыў анучы незнаёмы барадаты чалавек. А вось і сам таварыш сівы. Кандрат Степанович, у нас гость. Знаёмцеся, новы сакратар падпольнага райкома Рыгор Іванавіч Хлебчынка. Добрый дзень, таварышы, добрый дзень. Вельмі прыемна, Рыгор Іванавіч. Добрый дзень. Прывітанне. Я, Кандрат Степанович, накіраваны да вас палескім абкомам партыі замест загінуўшага Снегіра. Ледь дабраўся да вас. Такую вы конспирацию наладили, что ваши люди замучили меня своими проверками, покуль сюды провели. Правильно. А як вы хотели? Уже научены со смертью жартовать нам не с руки. Ну, это так. Кондрат Степанович, у чем ваш отряд зараз мае самую вострую патрэбу? У чым? Харч у нас ёсць, няма солі. Солі? Солі няма. І ў жыхароў вёсак немцы з месяц назад усё падчысцілі, сук ім у горла. Пачаліся хваробы. Асабліва пакутаюць дзеці. Ведаю, ведаю. Кандрат Степанович, ці не склалася у вас такое ўражанне, што не здарма немцы праводзяць нейкую дэталёва прадуманую аперацыю? Думаю, што гэта так. Тут нейкае вытанчанае каварства. Халера б ему бок. Гэта так. Ну, давайте разам разберемся. Почнем с того, что соль есть каля трех тонн. Каля трех тонн? Так-так, я на у зоне деяния нашего отряда. Так-так-так-так-так. Это ж невероятно. Так, соль... Вы жартуете? Соль есть. Есть. Былы сакратар райкома Снягір схаваў яе у Чорным Бары. Пасля гібелі яго групы у абкоме не ведаюць. Где Сухонка? Их так твою, раз так, где ж снягир мог ей закопать? Я ж ты мясиный пехом выходил. Я проводником у снягира был селянин, некий Игнат. Рыжебородый Игнат. Сярод забитых яго не было. Ён таямнічы знік. Нам цяпер трэба сканцэнтраваць сваю ўвагу на грэблі. Карнікі стаіліся недзе пабліз ад яе. Пабліз ад яе. Трэба зрабіць так, каб карнікі выявілі сябе. Таму на грэблю неабходна паслаць нашага чалавека, непрыкметнага. Добра было б якога старога. Я ўпэўнены, што вораг кантралюе дарогу. Гэткі ж кантроль праз свайго чалавека за грэблі павінны ўстанавіць і мы. Такім чынам прапаную непрыкметна перакрыць рух на дарозе, скажем, дні на тры. А потым, калі пакінуць немцаў на тры дні сярод лесу без інфармацыі, яны могуць клюнуць на нашага чалавека. Вось іменна. А што? А што, таварышы? Трэба паспрабаваць. Адначасова прадумаем запасны варыянт, каб было без асечкі. Так. Кого пошлем на греблю? Товарищ командир. Моего батьку. Батьку? Лепшей кандидатуры не знойдешь. А каб болей доверу у карнику было, каб уражанне семейности створить, треба мою жонку с сыном отправить. Рыжебородый Игнат Крывене докурил траскучую цигарку и ступил в темные сенцы солдатки Теклі. Женщина у хаті была одна, сидела на зэдліку при печи и ощадно обирала дробную бульбу. День добрый, Теклічка. Заходь, суседзе. Ой, кому добры мой суседзе, а кому чорны, як ноч. Ой, божачка, божа. Ляжыць моя донечка на могілкам, пясочкам жоўтенькім засыпаная. Ну, супакойся. Дзякуй табе, Ігнатка, што труну ёй змайстраваў, дзякуй. Ох. Каб ты ведаў, суседзе, як цяжка маці перажыць сваё дзіцятка. Божачка, праклятая вайна. І хто толькі я на свет пусціў, каму я на радасць нясе? Ах, каб таму супастату я на колам у горле стал. Давай, мамы, с тобою по-хрестиянску яе помянем. Так, Ігнатачка, так же я маю, не маючи. Я маю, Теклічка, я маю. Ось тут у мене есть. Дякую. Буделечка. Дякую. Давай, ось. Давай. Помянем, ось. А вот тут картопли трохи у меня. Дякую. Осталося. Дякую. Дякую, Ігнатка, там. Дякую за спочуванне, за увагу, дякую табе. Ой, Боже мой, я уже и забылася, коли на губу брала. Закус своего карта. Бульбачки вот рожки. А, дякую. Бери. Ось как эту бульбачку ты еще трохи солькой посыпать. Ой, Боже, где же ее взять? Где? Да. Теперь-ка соль. Так, так. Ты, Теклечка, я та самая. Не чернею горы. Живым треба про життё думать. У тебе ж вунь шестёра засталося. Шестёра. Про їх, так сказать, треба клопот мець. Думать, як їх напоїть, накорміть. Я та самая. Ігнатка, так, вядома. Але дзе ж на їх набереся, напасіся? О, добре твоє, я у долі тебе маючи. А мне, як без мужика, доглядеть прорву такую? На нещимниці, бач, сядим. А ніякого порятунку, ніякого. От же ти свинчо забила, так ніяк з голоду і не помрете. Що? Якое свинчо? Якое свинчо, каб же... Как же твои слова, да Богу, в уши, что ты кажешь? Подумай, что ты кажешь, Игнатка. Ну, то я та самая. И говорю, что на свои, в очи бачил. Что? Ну, ты ж у трехве, у буданчику свинчога давала. Я? Ну, а Боже. Ты только не вылупляй в очи и не упадай у крик. Что ты кажешь? Теклечка, я ж усё ведаю. Я ж табе так сказаць, па-суседску. О, Боже мой, мужа. А нідзе не схаваешся, ад людскога вока. Ігнатко, ты ж хаця не ўвядзі ў вушы, каму не трэба. А, Ігнатко... Дзецьмі малю цябе. Так, лішка, я што? Я нічога. Глядзіш. Я сама, я ўсё, як мае быць, разумею. Я ж да цябе, я та самая, з добрай гаворкаю прыйшоў. Свежаніна, думаю, у Теклі без солі. За няма нішто прападзе. Прападзе, ага. Канешне. Прападзе, дальбог. А дзе ж ты цяпер яе возьмеш, Ігнатка, тую соль? Дзе? Я ей за золото теперь не расстараюсь. О, за золото. За золото, Теклечка, как раз и можно. Я та самая. Что? Есть у меня один немчик. Дык ён за золотую пятерку килограмм с 4 соли даст. Ай-ой-ой. А как же старцу да тепла печь? А где же я возьму тую золотуку, Ігнатка? Я же ее от веку в очи не бачила. А персенок твой обручальный? И он так само цену мае. И правда, Йостика, он у меня приховал от чужого вока. Кило с 5 соли принесешь за его. Почему ж не? Я та самая. Для тебя уже постараюся по-суседску. А то ж свежанинка заткнется. Заткнется. Почекай, Игнат. А, добра, Теклечка, добра. Вот. Игнаточка, гляди. На суседя. Лишь гляди. От сердца своего отрываю. Вот. Бачишь, это все, что засталось мне от моего кошелька. Так что гляди, я разумею, не позвони мне. Это самое, ты не турбуйся, завтра у вечера тебе соль будет. Дякую. Так закусывай. Дякую. Закусывайся. Ты вот что, Теклечка, сраби. Что? Попытайся тишком у своих людей... Кому соль за золотовку? Ну, и это самое. Ну, ты разумеешь. Кап никому. Теклечка, ну все, добро. Разумею. Я пошел. Будь себе здоровая. Будь здоров. Будь здоров. Дякую. Гляди. Дякую тебе. До побачення. Добренька. От же добренька. І собі соль буде. І це пораненим партизанам верну тую пазику, що Толік Коротич приносив. Їм же у лесі тим так само ж не солодко марнеють, бедне. Яны ж моїм деткам апошнюю соль отдали. Ах, боже мой, боже мой. А матнуся я до сусідки, наставниці. Яна ж так само з трима малими без солі бядує. А матнуся га. Дома, я дома. Заходьте, тетка Текля, заходьте, коли ласка. Добрый вам еще добрый день. Хату. Ой, что такое? Вы же хотя одна у хотя. Да, одна, одна? Вот. Это чего я до вас прибегла? Ну? Ведаете, Антоновна, можно соли выменять. Коли золотовку не пошкодуете, так можно выменять. Вот. Вася. А у кого, тетка Текля? Да у Игната Крывени. И он неде с немцами некий гешефт мая. И я ему уже свое обручальное отдала. Да казал, что аж ну 5 кило соли принеси мне за его. Вот. Вот. Игнат Крывеня. Крывеня. Что с тем мне не подобается в этот обмен, тетка Текля? А что? Ты нечто тут нечисто. Недобро нечто. Недобро? Ах, Антоновна, божечка, а про якое добро вы говорите в такий чорний час? Ди плюньте вы на тую свою золотовку. Да. Плюньте, ди возьмите деткам соль, і нам же ратоваться не як треба. Дихай оно спрахне это золото. Да я, тетка Текля, золотовки не шкодую, вы зрозумієте. Конечно ж, я ей отдам. Ну. Але покуль что, давайте мы вот что сробим. Треба про Крывеню рассказать партизанам. Угу. Сегодня ночью приедет до меня Анатоль Коротич. Я ему про Игнатов обмен и поведомлю. Ага. Ну, добро, добро. Ігнат Крывеня спынил своего гнятко под старой сосной. Светил яркий месяц. На земле дрэў лежали нерухомые тени. Конь неспокойно переступал ногами, торкался головой у Игнатова плячо. Стой, гнятко, стой. Стой, кося мой. Вось тут, гнятко, наша схованка. Зараз, зараз я рыдлёвку возьму и пацану копать. А ты стой себе тихо и чекай. Мы с тобою момент я та самая до соли докопаемся. Гнятко, и докопались мы, так сказать, до своего счастья, гляди. Тут як не 3 тонны соли будет, и вся наша. Думаешь, это соль и все? Дурны ты, так сказать, бо розум у тебе конский. Это, братка, не соль, а чистое, это самое, золото. Богатее мы с тобой, Гнятко, наймогутнейшие. Ты да я, так сказать, ты мы с тобой, мы такое. А мо, про эту схованку еще кто ведает? Вони можуть наскочити сюди і пустять наші надії, так сказати, на свій вечір. О, тому треба торгувати соль. Йось тіка у мене надійна мястина. Перахавати, гнятко, треба. Так, перахавати, добра. Конь понуро тёкся по траске греблі. Лес стояв змрочний, по-ворожому насцярожений. Степан Ігнатович смактав свою згаслу люльку і пільно узирався у гущар. Ольга Петровна лежала на сені, а побач з йой, звісивши ноги з драбін, сядів Вася. От хай на їх немач. З'їздлю млинок. Назад вертаємося, а на греблі ніде ні водної душі. Ой. Може, дурную надію наші хлопці мають. А что, як тут ніяких німчуков нема, а, Олька? Ай, ну, видать, так я, ну, і єсть, а то от я вже... От я кажу, от. Давно вже нас зупинили. Ой, да не могу я более ляжать, усю душу на гэтай греблі витрасла. А може, я сяду? Ляжи. Ой. Ти ж у нас нібито хворая. От. Так і видавайся без її. Такая придумка наша. Та кому гэта придумка треба, калі нікого нема? Ой, дед, ти садзі як хочеш, а я трохи пройдуся. А ну циц, храп твою моркавку. Сядзі мне і духу не указывай. Хто летні маліўся, каб з собою взяли? А тепер мне будзеш тут така натурыцца? Да я тебе... не натурюся, я просто їсти хочу. Хочу, я не могу без солі. За її драбок, здається, все зараз отдав. Вася, синок, ну не треба про гэта. Да, ось і я ж кажу. Дед, ти хоч і мараком служив калісті. Ну. А не ведаєш, що є у нашій країні таке солене озеро, що можна легче в воду не ворушитися і книгу читати? Легче на воду, не буде з тебе людей. Плетеш, аби що? Да правду кажу. Дед. Чого? Дед, гляди. Гляди, нібито тут мотоцикл з коляскою проходив, бачиш? Ну, вонь след у лес повернув. Я зараз погляджу. Сиди. Навод не глядів той бок. Чуєш, адвернися. Не слухаючи деда, Вася соскочив з-под води і по ледь прикметному следу мотоцикла рушив лес. І раптом напереді почув чоловічі голоси. Вася упав під куст орешини і приглядівся. Каля граба стояла порожня фурманка і мотоцикл. Ляго лежав окривавлений рыжебородий чоловік. На колясці мотоцикла сидів цибатий дятюк у формі совєтського командира. Побач курили ще п'ятеро змрочних цивільних з червоними стужками на шапках. Ігнат Кривіня, куди ти переховав соль? Нічого, нідзе я не ховав. Чого ви мене гэта самае? Нічого. Ну, не бачив я солі. Не бачив? На, паглядзі, адкуль яна ўзялася на твоїй фурманцы. Так я ж кажу, бабу подвозив з клунком. Ну, дзірочка мусіць была ў клунку. От і насыпалася. Ах, ты падла! Ах, ты падла, сука! Зараз ты у меня свой властный крик почуешь! Брось тебе! Не упадь! Тебе насыпалося! На! Кривеня! Возьмися за розум! Покажи новую схованку! А то мы с тебе спустим скуру и посыплем солью. Гер, начальник, да, дозвольте доложить. Мы на дорозе только что затримали некого старого с женщиной. Кобета хотела утечи, так мы ее трохи успокоили. Так, давай, давай, быстро их сюда. Разом с фурманкой. Гуд, быстро, быстро. Давай, давай. Зараз, зараз. Расскажи ему язык. Есть, есть. Байструк, я. Есть, генначальник, есть. Кривеня, Кривеня, у тебе засталося вельми мало часу. Пытаю еще раз. Где схованка? Схованка, Кривеня. Трасцу, трасцу тебе. Боску полицейская, а не схованку. Реш на куски, не скажу. Коли своим соль не достанется. Так и вы ее не убачите. И все. Гад. Як ты заспевал? Ну не. Ты нам ее на уколенцах приповзеш показывать. Я твою душу распетушу. Весь дрыжучи от убаченного и почутого, Вася задом отполз одарешенный, подхопился и кинулся у глубиню леса. И он имчал до той знакомой делянки, где под старым дубом стоял партизанский вартовый. После короткого допыту майор Зальц загадал связать Вользе Петровне руки и посадить у коляску мотоцикла. И раптом у форме советского капитана з'являється полковник Крыгер. Что такое? Геробрст? Откуль вы? Глыбинь вашей безмозглости, Зальц. Геробрст, мне подалось, что Крывеня познав эту женщину. До того ж я интуицией отчуваю, что она тут опынулась не сдарма, да и твар у ее не селянский. Вы хочете сказать интеллигентный? Не, цалком згоден с вами, герр майор. Як бы она не привела на хвосте партизанов, герр Оберст, так? Тому я зараз отъеду разом с Куртом на той бок дороги и поназираю за ей. Герр Оберст, любой ценой мы вырвем у Крывени признание. Я сподіюся на вас, Зальц. Хай, Гитлер! Хай! Волька! Куда я на тебе? Ах, бутолоки, пустите меня, топки немецкие. Тихо сидеть, сволочь. Очень тихо. Молчал? Я говорю, молчал. Совсем молчал. Душмарочок опротал. Зараз, майор, я худенько. Ты хочешь померти за некую соль? Ты меняешь житё на такую дробязь. Только с бараньими мозгами можно додуматься до такого Кривеня. А я и есть баран. Хотел это самое на людских слезах убогать и убиться. Золото, золото мне захотелось. Тьфу на меня! Про якое золото ты верзешь? Ты мне дурнем не прикидывайся, Крывеня! На божний раз пытаю, где соль? Где соль? Соль, Крывеня, соль! Не будь, не будь тебе соль, выродок. Ни мне, ни твоим немцам. Перебинтуйте на штаб. Где Кривеня? Ось, зараз, товарищ командир, ось он. А Игнат Кривеня ты будешь? Я, товаришок. Ты сказал немцам про новую схованку? Трассу им, это самое. А нам покажешь? А як же? Я, так сказать, прокляв себя, товаришок. Самым страшным прокленом. Нема мне прощения, ніякого нема. Судите меня, судите это самое. Я готов. Не, Кривеня, партизанским судом мы тебе судить не будем. Хай тебе судит твоя вёска. Сынок! Хай. Слухай, сынок! Вас, слухай! Шукай Вольку. Я еду на мотоциклет. Их не верховод у бог гребли звёз. Шукай за мной! Жанчына у колясы! Не стрелять! На прыски просеку, на перейду! Я уже не переходя! Ах, этой гаду мотоцикле Миколу Чарнушку за автоматы переполовине! Коли добрый у хлопцев, дожмуть! То и офицеры в наши кары не мене! На перед, хлопцы! Коли хлопцы, на перед! Деда! Деда! Я вот здесь! Не пускали меня сюда, дед! А где мама? Вижу я ехал на мотоцикле у нож. Ой, как же так? Мама, мамочка. Ну, чек, не плачь, не плачь. Не треба. Я ще можу все и обидеться. Будем, внучек, на лепшее сподеваться.